Взлом и кража данных, не по моей части, но я все равно просмотрел варианты. Во многих чувствовалась рука корпората, будто не объявление читаешь на доске в Даркните, а юридический договор. Цели, самые разные. Просматривая доску, я вскоре убедился, что у каждой компании можно украсть что-нибудь ценное, или, по крайней мере, так думают конкуренты. В отдельных случаях обнаруживалась приписка «Уничтожить все копии резервное хранилище». Разное. От подрыва цепочек поставок и производства до спасения дронов. Хорошо, не щенков и котят. Кражи материальных ценностей тоже встречались, но куда реже. Дорогие авто, произведения искусства или редкости. Ничего особенно интересного. По цели миссии невозможно было определить заказчика. Брокер гарантировал полную конфиденциальность, за что и брал процент. У меня же имелись собственные интересы. Убрав все старые российские корпорации, я оставил только иностранцев. Милитех, Арасаки и Алиабу. Те, кто смогли выбраться на рынок и закрепиться. Мы не сможем ударить ни по одной из крупных целей без серфера, после нескольких минут изучения миссии признал я, и не сможем его нанять без денег. А деньги мы не вернем, если не найдем розовую. Придется сменить приоритеты. Захват, потом остальное. Отлично, с облегчением улыбнулся Терьер. Она достаточно хитра, но слишком заметна. Сейчас попробует затаиться. Куш большой, но у меня есть идея, где ее можно найти, сказал напарник, кидая ссылку. Я подключился, и через несколько секунд на моей линзе открылась подробная карта района. Ей как серферу нужен потоковый выход в сеть, продолжил Терьер. Просторный канал, чтобы резвиться, и мощный источник энергии. В районе таких мест полно. А вот в видении чертит Милитеха, всего одно. Старое корпоративное здание, формально заброшенное лет 5 назад. На 20-х этажах там как раз устроили штаб группировки. А на 40-м стоит один из узлов сети. Для хакера лучше не придумаешь, вынужденно согласился я. Особенно если она и в самом деле работает на корпоратов. Скорее, банду, но это не так важно, жестикулируя, сказал напарник. В здании только один рабочий лифт. Если поднимемся к узлу, а потом будем спускаться этаж за этажом, 100% ее поймаем. Я еще в машине что-то заподозрил, так что сделал фото во всех диапазонах. Уверен, мы ее отыщем. Решено. Мне как раз нужно размяться, сказал я, крутя плечевой сустав. На первый взгляд ничего не изменилось, но мышцы стали реагировать чуть резче, быстрее, а это должно увеличить силу и скорость, а то, что болит, это даже хорошо, не позволит отдыхать, заставит злость действовать в нужном русле. «Я пойду с вами?» – спросила с надеждой безымянная. «Не бросай меня тут, не говори, что это слишком опасно, я хочу быть рядом». «Нет, я отвечаю за твою безопасность, и поэтому привез в бордель, чтобы навсегда здесь оставить», со слезами на глазах и дикой, неестественной улыбкой спросила она. «Ты такой же, как остальные. Делаешь то, что считаешь нужным. Я послушаюсь. Я буду такой, как ты хочешь. Только не бросай меня здесь». «БРР», — поежился Терьер, криповенько. «Ясно», — сказал я, глядя в глаза девочке. «Тебе все равно, будешь ты жить или умрешь. А если тебе будет больно, никто не любит боль. Я к ней привыкла», — продолжая улыбаться, сказала она. «Я ко всему могу привыкнуть. Только не бросай. Ты будешь последней сволочью, если откажешь», заметила наблюдавшая за нашей беседой Майя. «У нее свои представления о любви, что там Адам может поправить, но из себя не скидывая ответственность. Она твоя, достаточно. От необученного солдата на операции больше угрозы, чем пользы», отрезал я. «Если ты хочешь моей смерти, то настаиваешь на правильной вещи. А что, если есть способ и рыбку съесть, и с нами сходить?» спросил Терьер, когда слезы потекли по щекам безымянной ручьем. «Тебе же не обязательно вместе с нами бегать, достаточно находиться рядом, ну или чувствовать, что находишься. И, я видел в одной из подсобок дрона собаку. Ты что, хочешь, чтобы бедная девочка сидела в вирте и прикрывала вас в роли собаки?» с негодованием спросила Майя, уперев руки в бока. «Может, тебе еще и силиконовую бабу вместо девушки использовать?» «Я согласна», тихо сказала девочка. Спор, грозивший перерасти в драку, тут же прекратился. «Мне все равно, главное, рядом. Ну, знаешь», выругалась путана, а затем, вздохнув, обняла безымянную. «Ладно, я все подготовлю. У нас есть и капсулы, и дрон, но он без оружия. Можно соединить его с линзами. Будем использовать в качестве разведчика, Тут же нашелся терьер, и вашим, и нашим, и девочка в безопасности, только не против серферов, возразил я, если канал взломают, смогут добраться и до нее, перегрузит дата-джек, и станет неважно, от чего она умерла, она все равно пойдет, так или иначе, уж лучше в виде бота, заметил терьер, разве что ты и в самом деле планируешь сдать ее мадам навсегда, ясно, пусть будет так, согласился я, понимая, что этим все не кончится. Если так и дальше пойдет, мне придется забрать безымянную с собой после миссии. Как я это объясню жене? Готовь ей капсулу для погружения и позаботься о дроне. Нам нужно заглянуть к старьевщику, закупиться. Уже сделано, довольно оскалился напарник. Пока ты лежал в отключке, я смотался на торговую площадь. Загнал рухлядь, что ты подобрал, и пополнил боезапас. Мне даже удалось один в один выменить хороший бронежилет и шлем в обмен на автомат. Погоди, хочешь сказать, что я опять остался с одним пистолетом? Прорычал я, чувствуя, как все внутри закипает. Шеф, не стоит так горячиться. Он же старый был, магазинов всего пара, загородившись от меня безымянной, сказал терьер. Вернем деньги, и все будет в ажуре. Я даже готов отказаться от половины гонорара. Оставлю себе 75 кило. Договорились? Нет, сказал я, только сейчас осознав, что без спроса потратил все оставшиеся рукойны. Твоя доля только твоя, и тебе решать, что с ними делать. Потратишь на снаряжение, я буду только рад. Решишь спустить все на баб, твое право. Эй, возмутилась Майя, что значит баб, девушек, женщин, богинь. Не волнуйся, командир, обычно они платят мне, а не наоборот, улыбнулся пройдоха, после чего немедля получил острым локтем под ребра. «Пойдем от этих придурков», приобняв безымянную, гордо сказала Майя. «Не слушай, парни должны тратить на девушек деньги, баловать их, чую, ничему хорошему сестренка ее не научит», потирая ребра, произнес терьер. «Но зато она в безопасности, можем просто не брать на миссию дрона, и все, нет, придется рискнуть», вздохнул я. «Разведка нам и в самом деле не помешает». «Да и помощь девочке нужна, не будем тварями, их и так в мире хватает». «Тоже верно», — согласился напарник, передав мне сумку. «Тогда я за машинкой». Открыв рюкзак, я удовлетворенно хмыкнул. Все же терьер не безнадежен. К патронам он взял 3 магазина повышенной емкости. По 40 пуль в каждом. Или по 120, если использовать 3-шки. Картриджи с ними тоже в наличии. Но главное, отдельно лежала пачка умных 9-ок. Может... Терьер прознал про мой запрос от мадам. Может, сам догадался взять. Но теперь с помощью импланта я мог контролировать полет пуль. И это открывало огромные тактические возможности. Жаль только, что всего один малый магазин удалось забить. На всякий случай я положил пару пуль отдельно, засунув между стропами разгрузки. Уже нашел гостиниц, обрадовался напарник, глядя, как я раскладываю боезапас по подсумкам. Майя написала, когда я уже был у старьевщика. Предупредила насчет имплантов. Вот я и решил немного порадовать шефа. Автомат прощен, да, кивнул я, улыбнувшись парню. Но больше так не делай. Список продаваемого тоже надо оговаривать. В следующий раз я сам буду умнее. Предупрежу, что хлам, а что нужно оставить. Договорились, ответил терьер, вернувшись в свое обычное насмешливое расположение духа. Дрон внизу, такси подъезжает. На этот раз полностью автоматическое, обещаю. Четырехместный автомобиль подкатил через 5 минут. Кресла, как и положено, смотрели друг на друга, освобождая место в центре. Никакого водителя, никакой дополнительной планки. Автопилот принял координаты и, дождавшись, когда мы займем места, почти беззвучно отчалил от борделя. Шестилапый 20-сантиметровый дрон спокойно разместился у меня на коленях. Обычная разведывательная модификация. Компрессор с газом для прыжков. Быстрые лапы. 3 круговых камеры. Никакого вооружения или изысков. Надежная, довольно простая, а потому устоявшаяся конструкция. И все же вел дрон себя нетипично. Пока ехали, я несколько раз замечал, как он фокусирует камеру на моем лице, но решил списать такую особенность на привыкание безымянной к управлению роботом. «Идем через главный вход», — предложил терьер, накидывая пластиковый дождевик. «Охраны там быть не должно, так что и проблем не возникнет». «Хорошо, будем надеяться, что ты прав», — сказал я, скрывая оружие и бронежилет под черным полиэтиленом. «План здания у нас есть, только старая версия. Я не серфер, где нашел, там и взял», — ответил напарник, скидывая ссылку. «Этой схеме лет 5, не меньше. составлялась аварийной службой для публичного отчета, так что расхождения могут быть существенные. «Предлагаешь действовать по ситуации?» – зло спросил я, чувствуя, как начинаю закипать. «Мы уже сунулись к болотникам без разведданных, еле ноги унесли. Ты, босс, скажешь, не пойдем, но взять карту так, чтобы нас не заподозрили сразу, мне неоткуда», – развел руками терьер. «Приказы, идем», – осознавая всю абсурдность ситуации, – сказал я. «Я первый номер, ты прикрываешь, импланты еще не оттестированы, постарайся меня не подставлять». «Естественно, командир», – серьезно кивнул парень. «Чтобы захватить серфера, нам нужна нормальная схема здания, желательно с отмеченными постами и местом нахождения цели. Но для того, чтобы заполучить такую карту, нужен серфер, замкнутый круг, который невозможно разорвать. Оставалось только положиться на собственные навыки и плечо товарища. Спрятав дрона под плащ, я вышел из машины. Серый дождь немедля застучал по капюшону. Мы специально высадились из такси в нескольких сотнях метров от здания, чтобы не привлекать лишнего внимания. Да и осмотреться не мешало. Пройдя полквартала и разминувшись с несколькими группами, я понял, что у них есть система. Нет, на военные патрули они не походили. Слишком разрознены. Часто сбиваются в неоправданно большую кучу. Проскочить мимо них без проблем, но где-то приходилось подождать 5 минут, в другом месте пробежать за спинами. Кто бы ни руководил этим подростковым бедламом, делал это с умом. Они красовались друг перед другом, хвастались, одевались в прозрачные дождевики, светящиеся неоном куртки и шмотки, носили яркие, горящие иракезы и стразы, выставляли на показ протезы и импланты. Они хотели жить, кричали о том, что они крутые, вели себя, как и положено, не слишком умным подросткам. Убивать их за глупость не хотелось. Если бы не система, кто-то расставил точки интересов, автоматы с напитками и усилители, так, чтобы мимо них было сложно пройти. Дроны в небесах поддерживали оборонительный контур. Я чувствовал за всем этим руку, если не стратега, то тактика, умеющего работать с бандами и не забывающего о мотивации. Ведь просто так заставить банду работать невозможно. Если этот человек наблюдает, если заметит нас, могут возникнуть проблемы. «Заходим внутри, не останавливаясь, двигаемся к лифту», — приказал я, берясь под плащом за пистолетную рукоять. «Хей, что за дела, мужик, куда?» Попробовал преградить мне дорогу один из стоящих у дверей бесов. Из его бритого налысо черепа торчали 2 красных рога. Именно между них я со всей силы ударил зажатым в кулак магазином. 2 других не успели отлипнуть от стены. Одного приложил терьер, второго я вырубил ударом в висок. Тяжелые ударные протезы бесполезны, если ты не успеваешь ими пользоваться, и если нет практики. Что же до торчащих на виду для устрашения пушек, я с удовольствием подобрал оба ствола. Не пригодятся, так сдадим в утиль. Жаль, нельзя так же поступить с рейтингом хулиганов и их личными счетами. Тут нужен серфер с его программами. Серое корпоративное здание с выбитыми стеклами сверкало новыми граффити. Рисунки на стенах освещали не хуже побитых ламп, хотя особой красотой или вкусом не отличались. Коротко глянув внутрь, я убедился, что там еще хуже, чем снаружи. Свет шел только из жилых комнат. «Проверь периметр, чтобы не было посторонних», — приказал я, бросая паука на землю. Дрон пискнул и вбежал в дом. На миникарте начали отображаться коридоры и помещения возле лифта. Жителей хватало. Они пили, играли и сидели в вирте, громко обсуждая свои похождения, но при этом предпочитали оставаться в комнатах и почти не выглядывали наружу. Пара красных точек отобразилась только у самой лестницы, и пройти мимо них никак не получилось бы при всем желании. «Картинку», — потребовал я, ожидая немедленной реакции от дрона. Но безымянная еще не разобралась с управлением, и прошло несколько секунд, прежде чем у меня перед глазами появилась активно целующаяся парочка. Хмыкнув, я взял в руки шокер. Повезло. Ток ударил парня в плечо и передался девушке через жидкости. В результате оба рухнули без сознания. «Чисто», — шепнул терьер. Короткими перебежками мы добрались до лифта и активировали кнопку последнего этажа. «Пока все идет хорошо», — сказал я, рассматривая трофей. «Слишком громоздкие и нефункциональные пистолеты под странный промежуточный патрон. На кой черт им такие пушки? Они же бесполезны. Зато красивы», — сказал, ухмыляясь, терьер. «Для этих ребят внешний вид куда важнее. Многие из них, кроме банок, ни почему в жизни не стреляли. И это, спасибо, что не убил их. Я знаю, ты мог, но если не устраивать кровавой бани, Это положительно скажется на нашей репутации как профи. Репутации, хмыкнул я, снимая ствол с предохранителя. Странное слово для уличных банд и наемников. Но пусть будет. Черт, Терьер выругался, глядя на панель лифта. До верха оставалось еще 6 этажей, но он явно замедлялся. Не сговариваясь, мы встали по обе стороны от двери. Лифт пискнул, снаружи донеслись довольные голоса, и створки начали расходиться. Сразу 3 бандитов не глядя ввалились в темное помещение. «Хей, какого черта?» – удивился один из них, ткнув в панель лифта, а попав вместо этого в Терьера. Разговаривать мы не стали. Я вдавил спуск шокера, затем вломил по зубам 2-му. Напарник в это время уработал и выкинул из кабины последнего. Все вместе заняло не больше 5 секунд. И стоящие снаружи подростки даже не успели сориентироваться. «Назад», — сказал я, приложив ствол ко лбу попытавшемуся войти парню. «Нажмете на вызов, умрете». «Понял, мэн». «Понял», — ответил татуированный клоун, отступая. Я держал его на мушке, пока дверь не закрылась. Несколько секунд, и на этажах начался вой. «По-тихому пробраться не вышло», — прокомментировал очевидную вещь Терьер. «Что будем делать, если они всей толпой попрутся? Ты же знаешь, один человек может думать, толпа, никогда. Придется стрелять на поражение. Меня это не слишком волнует. Нет разницы, кто в тебя стреляет и кто хочет убить», — сказал я, готовясь врываться на последний этаж. «Переговоры мы вести не станем». «Понятное дело», — вздохнул Терьер. «Значит, будет бойня. Только если они сами полезут», — сказал я, борясь с подступающей яростью. «Попробуем обойтись без этого. Что по узлу связи? Должен быть на крыше, рядом с лифтовой шахтой», — тут же ответил напарник. «Только я не понял, зачем он нам? Взрывчатки у нас нет, взломать не сможем. Не обязательно что-то взрывать, чтобы вывести из строя. Иногда достаточно дернуть рубильник. Заходим и сразу вверх». «Принял», — кивнул Терьер, беря пистолет на изготовку. Лифт вновь запищал, уведомляя о прибытии. Двери разъехались в стороны. Воющий ветер ударил в нас брызгами дождя. Этаж оказался разрушен, а может, недостроен. Половина стен отсутствовала, как и освещение. Капюшон не спасал, и холодные капли забирались даже под тактическую маску. Выйдя наружу, мы увидели, что не только 40-й, но и оба соседних этажа выглядят не лучше. От крыши остался небольшой пятачок, на котором торчала будка передатчика. Провода, каждый с руку размером, тянулись в нее снизу, вдоль шахты лифта, и уходили под толстый слой полибетона. «Это может оказаться сложнее, чем я представлял», — пришлось признать мне. «Да уж, легче было взорвать», — пробормотал Терьер, когда мы подобрались вплотную к передатчику. «Может, попробовать перебить провода?» «Возможно», — сказал я, обходя будку кругом. «Но что-то мне подсказывает, что гравитация окажется сильнее». «А при чем тут гравитация?» — ошалело проговорил напарник. Не став вдаваться в подробности, я вытащил пистолет одного из бандитов. «Вот и пригодится машинка. Промежуточный патрон, штука дикая. Большой калибр, много мощи, мало толку. Если он бронебойный, то хоть где-то можно применить. Пробивать бронежилеты 4-го класса, например. А если вот такие, тупые, но избыточные по мощи?» «Рекламировались они в качестве средства самообороны и для остановки больших зверей. Но где в наших городах остались звери? Так что годился он только по стенам стрелять, что я и планировал делать. 4 колонны, удерживающие будку, были куда тоньше, чем слой защитного полибетона. Первый же выстрел пробился через тактические наушники и чуть не оглушил. Руки, даже усиленные мышечными имплантами, дернуло вверх. Ударная волна пробила в дожде мгновенно заполнившуюся дыру. Колонна пошла трещинами. Отверстие получилось глубиной в добрых 5 сантиметров. Удовлетворенно хмыкнув, я расстрелял всю обойму, превратив колонну в решето. Пара ударов усиленным протезом, и тонкая внутренняя арматура лопнула. Конструкция опасно накренилась. Во все стороны полетели снопы и искр. Раздался натужный скрип, и платформа рухнула вниз. Будка полетела, утянув за собой провода. Те несколько секунд еще пытались удержать передатчик, но затем не выдержали и лопнули. Свет во всем здании заморгал и погас. «Вау!» — в восхищении сказал Терьер. «Никогда не подумал бы о таком применении. Только теперь придется спускаться пешком. Не проблема. Зато освещение окажется на нашей стороне, как и деморализующий фактор». «Их дом, больше не их крепость», — усмехнулся я, пряча трофейные стволы в подсумок. Теперь только от них зависит, решится все миром или бойней. Идем. Глава 17. Мы шли, последовательно прочесывая этаж за этажом в поисках серферши с розовой гривой. Боевые линзы позволяли видеть в полутьме, как днем. Свет от граффити и одежды бандитов только мешал им, освещал, словно гирлянда елку. Мы же двигались, постоянно оставаясь в тенях. Если и выходили на свет, то только за тем, чтобы быстро обезоружить противника и собрать все ценное. Первые 10 этажей мы пробежали меньше, чем за 5 минут. Здесь протекала крыша. Оборудование размещать было опасно, а люди предпочитали места по суше. Несколько встреченных подростков глупо стояли у лифта на 30 этаже, пытаясь вызвать отключившуюся кабину. Пискнула только девчонка, получившая разряд шокера. Парней мы жалеть не стали, отключив их ударами. Оружия как такового не нашли. Пару ножей выкинули куда подальше. Протезы и импланты припрятали понадежнее, но вряд ли у этих ребят хватит силы и смелости отправиться за нами, даже если они быстро придут в себя. Но чем ближе мы подходили к 20 этажу, тем активнее становилось сопротивление. Я не обманывал терьера, никакой пощады, только оправданная жестокость и ультранасилие. Первый же парень с оружием получил пулю в кисть. Следующий оказался проворнее, но убежать далеко не смог. Пуля прошла чуть ниже поясницы, парализуя. Вылечиться, если деньги есть, а если нет, подохнут, не причинив никому вреда. Они знали, на что идут, записываясь в банду и беря в руки оружие. Лестница. Они идут по лестнице. Завопил истошный голос снизу. 28-й остался за спиной. Мы все ближе подходили к этажу банды, и это чувствовалось. Стреляйте по ногам, только появится, бейте сразу. Поддержал его другой, более грубый, но столь же истеричный голос. Чувствовалось, что им страшно. Они никогда не участвовали в настоящей драке. И не станут, ведь их ждет не драка, а избиение. «Подстрахуй», — приказал я, становясь у края площадки. Терьер понятливо спрятал пистолет, взяв меня за эвакуационную ручку и пояс. Я был куда тяжелее, но напарник нашел упор для ног. Свесившись головой вниз, я взглянул на мельтешащие фонари. Человек 15. Винтовки, карабины, пара гладкоствольных ружей и 3 фонарика на всех. Это даже не смешно, учитывая, как ответственные дергают лучи света из стороны в сторону. Придерживаясь за перила, я опустил ствол, заряженный тройками. Очередь прошла по первому ряду. 3 опустевших картриджа глухо стукнули по полу. Почти не слышно в криках и мате раненых. Пострадавшие дергали товарищей, отвлекая от цели. Просили о помощи. Стонали, убеждая всех, что умирают. И именно это они и делали. Вторая очередь срубила последнего бойца с фонарем. Он рухнул, перестав освещать проход, а я дернулся назад, вовремя. Доведенные до состояния паники бандиты выпустили весь боезапас по лестнице. Пули свистели, глубоко погружаясь в полибетон. Беспорядочная стрельба длилась несколько секунд, меньше минуты. Но я был на 100% уверен, что теперь меня ждут не вооруженные бандиты, а орущие придурки. Никто из них не догадался стрелять одиночными и экономить патроны. Пройдя половину пролета, я лег на ступеньку и высунулся наружу. Последний фонарь светил на парня, судорожно пытавшегося сменить магазин. Его руки дрожали, не попадая в приемник. Он матерился, затравленно оглядываясь на лестницу, так что я решил облегчить ему задачу. Быстрые, но мелкие трешки идеально пробивали кости, даже толстые, вроде черепа. В этот раз я не стал экономить. Ярость выплескивалась с каждой пулей. С каждым поверженным врагом я становился чуть спокойнее. А может, этот эндорфин смешивался с адреналином, заставляя по-другому смотреть на вещи. Я палил, не забывая прицеливаться и переключаться на новых бандитов, двигаясь от врага к врагу, срезая всех, кто пытался спрятаться или отойти. Каждая пуля находила свою цель. Магазин быстро пустел. Я не скупился на контрольные выстрелы. Не хватало еще, чтобы подранок выстрелил в спину. На 15 человек я в сумме потратил 21 картридж. И не могу сказать, что сильно мазал. Гнев заставил стрелять больше, чем можно было себе позволить. Но, когда мы спустились на 27-й, нас ждали только трупы. «Милитех», удовлетворенно сказал терьер. Он выдернул оружие из скрюченных пальцев мертвеца. Не лучшая модель, но автомат новый. Еще бы к нему патронов побольше. «Берем только то, что можем продать, и то, что по руке», сказал я, придирчиво изучая лишившиеся хозяев стволы. Магазины на карабинах и винтовках были стандартизированы. Автомат нашелся только один, но его я отдал терьеру. себе взял гладкоствольный дробовик. Громкое, не слишком точное оружие, но на малых дистанциях оно работало идеально. Перезаряженный пистолет занял законное место в кобуре. Магазинов к ружью удалось найти два и одну странного вида ленту с патронами, вряд ли когда-то использовавшуюся по назначению. Скорее всего, бандит с яркой тату использовал ее как элемент одежды. Тем лучше, хотя 32 выстрела в сумме, меньше одного магазина к автомату, маловато будет, но что Бог послал, тем к нему навстречу и отправим. Я готов, отчитался терьер, заканчивая сбор трофеев. Как ты? В норме? Да. Дальше наобум идти опасно, немного подумав, сказал я, пора проявить себя. Бот тихо пискнул и побежал вперед. Предназначенный для работы в помещениях, он быстро спустился по лестнице и тут же отскочил обратно, получив заряд дроби. Я включил заснятую круговыми камерами картинку. Тут уже начиналось веселье. Вместо ожидаемых бесенят, подростков, не наигравшихся в бандитов, нас ждали профи. Это мгновенно становилось понятно по их внешнему виду, по удерживаемым позициям в углах дверей, в положении оружия, нацеленного как на верхнюю, так и на нижнюю часть лестницы. Никаких ярких тату, или они спрятаны под куртками и плащами. Никаких тупых рожек, выдающих головы. С этими ребятами фокус с повисанием вниз головой не сработает. Отчаянно захотелось иметь пару управляемых мин, или рельсу, чтобы бить через этаж. Но, в принципе, усмехнувшись, я повесил ружье на ремень и вновь сменил магазин в пистолете. Подойдя к самому краю, высунул только ствол. По бетону мгновенно ударило сразу несколько пуль, даже пришлось отойти в сторону. Так, раз за разом, я нащупал необходимый угол. Пользуясь картинкой с дрона безымянной, я совместил новый прицел умных пуль с головой дальнего противника. Вспышка, и изменившая траекторию стрела с тихим хрустом вошла в череп врага. «Смарт!» — выкрикнул один из бандитов. Противники среагировали мгновенно, попрятались за косяки и разодранную мебель, скрылись из прицела, но при этом сами продолжали контролировать спуск. Штурмовать этаж, занятый профи, проблема, особенно без нормального снаряжения. Одними умными пулями здесь не обойтись. Пара светошумовых гранат и пара дымов решила бы проблему, но их тоже взять негде. Оставалось полагаться на собственную догадливость и стараться, чтобы гнев не поборол меня раньше времени. Сменив обойму и выпустив пару обычных пуль по противникам, я тихо отошел назад. Безымянная осталась на лестнице, контролировать сектор подхода. Терьеру я жестами показал, что нужно делать. Несколько минут, пара возвращений, чтобы убедить противника, что мы все еще на месте. И наконец все готово. Сняв блокиратор, мы откатили двери лифта в сторону. Терьер, подобрав фонарик, активно слепил бандитов, высвечивал коридор, а я спустился по шахте на этаж ниже, а затем тихонько, аккуратно, приоткрыл двери за противниками, только чтобы пролез глушитель. Первый выстрел достался стоящему прямо напротив бойцу. Обычная тяжелая пуля зашла под шлем снизу. Он умер мгновенно и рухнул, обращая на себя внимание остальных. Несколько лазерных лучей скользнули по коридору, скрестились на противоположном углу. Но щель между дверцами лифта оказалась слишком тонкой. Я выжидал, не торопился, пока на нижних уровнях люди не в курсе происходящего. Не удивлюсь, если они продолжают праздновать и упарываться наркотой. Они никуда не денутся, если я устраню профи. Терпение быстро окупилось. Третий противник попался на перебежке. Пуля зашла через подбородок в мозг, пробила легкий шлем и расплескала мозги парня по потолку и стенам. Теперь даже идиоту стало понятно, откуда стреляют. Шквальный огонь обрушился на дверцу лифта. Толстый пластик лопался и покрывался трещинами. Я же спустился еще чуть ниже, дожидаясь, пока выстрелы прекратятся. Это произошло даже слишком быстро. По 5-7 пуль с человека. Либо они экономят боеприпасы, либо я их недооценил. Подключившись к дрону безымянной, я осматривал коридор. Сектор обстрела достаточно узок. Два противника еще держали под прицелом лестницу, остальные переориентировались на лифт. Ситуация не выглядела безнадежной, но по спине пробежали холодные мурашки. Теперь я мог разглядеть экипировку врага куда лучше. И это были не просто куртки, полные бронежилеты милитиха. Пусть и легкие, у обороняющейся стороны ситуация всегда лучше. Проще защищать, чем штурмовать, особенно когда на руках нет ничего из подручных материалов. Но это не значит, что позиция безнадежна. Просто постараться придется больше, чем хотелось, и немного рискнуть, или не немного, в зависимости от того, как будут сопротивляться враги. План был простой и надежный, как швейцарские часы. Сняв блокиратор с двери, я потянул ее в сторону. Враг не стал дожидаться, когда створки полностью разойдутся. Точными выстрелами меня отогнали от лифта внутрь шахты, но я вернулся снова. Попасть по мне без выхода из укрытия они не могли. Закрыть дверь тоже. Оставалось только вести заградительный огонь и надеяться на успех. Я им такого шанса давать не собирался. «Начали», — скомандовал я, когда дверь открылась до конца. С лестницы резко ударил свет. Дрон-паук с привязанными фонарями в режиме стробоскопа заставил врагов отвернуться. Одновременно я открыл огонь умными пулями, и терьер свесился, перекрывая встречный сектор. Зажатые между нами противники отходили вглубь комнат, занимали углы и внутренние стены. Но на этот счет у меня имелись свои планы. Крупные ружейные пули с грохотом пробивали перегородки, сносили мебели, почти не теряя энергии, мчались дальше. Мгновенно потеряв безопасные укрытия, враги решились на встречный штурм. Несколько ринулось в мою сторону, попав под перекрестный огонь. Терьер безжалостно расстрелял их в спины, не оставив даже шанса на успех. Последний из противников отбивался как лев. Забившись в дальнюю комнату, он лег на пол, перекрыл сектор огня и держал под прицелом единственную дверь. Понадобилось 3 минуты и почти все ружейные пули, чтобы убить его через стены. Только когда с ним было покончено, мы пристрелили всех раненых и, быстро собрав трофеи, двинулись дальше. «Это не бандиты», — заметил терьер, когда мы пробились еще через 2 этажа. «То есть эти именно они, яркие, тупые и ничего не умеющие. Но тех, кого мы прошли, корпораты, никаких тату или символики, только эмблемы Милитиха. Отличное вооружение, пусть и легкое. Если мы дальше столкнемся с их джаггернаутами или тяжелыми дронами, все будет кончено». «Не должны», — возразил я, срезая очередной угол прицелом. «Они не просто так в легком. Скорее всего, не имеют права на тяжелые. В отличие от ККУФС, если и встретим что-то потяжелее, то только на 20-м. Не зря же они там расположились. Главное, чтобы к ним не пришла кавалерия. Не хватало нам еще военной полиции или корпоративного патруля». «Да, не хотелось бы», — поежился терьер. «Только куча ищеек нам не хватает для полного счастья. Думаешь, у них настолько прочные связи, что они решатся вызвать подмогу?» «Не исключаю такой вариант», — мрачно подтвердил я. «До 20-го оставалось всего несколько этажей. Корпораты встретились еще раз, но, получив отпор, решили не нарываться и ушли ниже. Бандиты, обзывавшие их трусами и предателями, долго не продержались. Детей и подростков в здании не осталось, а придурков, не собирающихся бросать оружие, мне не жаль. Единственная проблема – розового лосу мы тоже нигде найти не могли». «Нет, в смысле, всяких панков с розовыми волосами хватало, как и с фиолетовыми, рыжими, оранжевыми и огненно-красными, с вплетенными в ирокезы светодиодами, светящимися татуировками и имплантами, даже с гигантскими полуметровыми рогами, хорошо хоть не ветвистыми, как у оленя. Но нужной нам серферши не было. Мы не отчаивались, вырезали бандитов, заставляли в страхе бежать прочь остальных, и не забывали о себе. Беззастенчиво мародерствуя, мы набрали достаточно оружия и боеприпасов. Пушки, в основном недорогие. С корпоратов я снял нормальный пистолет-пулемет, мгновенно сменивший обычный ПК-9. Короткий автомат в компоновке Bullpup взял вместо ружья. Патронов к нему было не так много, особенно учитывая нестандартный для наших мест калибр. Каждая крупная корпорация, выпускающая оружие, стремилась создать собственный универсальный калибр. У КК это была 9-ка, 9х21, 9х39, 9х54 и прочее, вплоть до 9х119. И оружие под них не множество различных образцов, а один конструктор с общими частями. Довольно удобно, если уметь с ним обращаться. Милитех тоже имел свой любимый калибр, семерку, со всеми вытекающими. Более легкая в любой размерности пуля должна была обладать большей скоростью и пробивающей способностью, но юмор заключался в том, что ни одна пуля, кроме сверхтяжелых, не пробивала новые бронежилеты 5-го класса, а для стрельбы по шпане и бандитам пробивная сила не требовалась. Там же сражались армии, в том числе корпоративные, и поэтому обычному стрелковому оружию места давно не осталось. Рельсовые и лазерные пушки полностью вытеснили огнестрел. Не сомневаюсь, за настоящее военное оружие скупщик даст хорошие деньги. Но если мы на него наткнемся, я его не отдам. А за это барахло вряд ли мы выручим больше 100 тысяч. Поймав себя на этой мысли, я усмехнулся. после сражения с корпоратами все шло легко, даже слишком. Поэтому я начал загадывать наперед, хотя и не должен. Самонадеянность ведет только в одно место, в могилу. А то, что все легко сейчас, значит только одно. Противник собрал все силы в один кулак. И когда мы спустились на 21-й, я понял, что приключение закончилось. На этаже горел свет, ярко освещая лестничные пролеты. Дрон безымянный, только высунувшись, был вынужден спрятаться обратно. Перекрестный огонь сразу с нескольких направлений чуть не превратил его в груду мусора. Противник плотно засел в обороне. По размытым кадрам с камеры я рассмотрел укрепление. Прямо посередине коридора стояла сдвоенная пулеметная турель. Стрелки укрылись за напольными бронещитами. Толстые пластиково-керамические пластины полностью скрывали врагов. В единственное окошко смотрели стволы. Всего противников было больше полутора десятков. Сидят плотно, даже гранату не закинешь. «Это попадос», — прокомментировал терьер, взглянув на запись. «Нам туда не пройти. Как думаешь, каков шанс, что розовая где-то там?» — спросил я, перебирая стволы. По закону подлости, сидит в самом центре. «За всеми этими ребятами», — уверенно сказал напарник, — «нам ее не вытащить. Зря только столько народа перемочили». «Да». Я с яростью ударил по стене. Внизу мгновенно сработала автоматика. Крупнокалиберная турель дала очередь по потолку. Всего несколько секунд ей понадобилось, чтобы сделать дыру в том месте, где мы стояли. Автонаводка турели сработала идеально. Если бы это были не межэтажные перекрытия, а пластиковые перегородки, мы уже оказались бы мертвы. Шеф, я не знаю, что за идея тебе пришла в голову, но, может, ну ее, опасливо произнес терьер. Мы хоть и недавно знакомы, но я уже понял, что с таким оскалом ты только жесть творишь. Все будет нормально, сказал я, шаря по сторонам взглядом. Пойди по этажам и собери весь дрянной пластик, который найдешь. Плащи, одежду, даже стулья. Все, что горит и воняет. А я пока займусь работой проходчика. Буду махать кувалдой. Чую, ничем хорошим это не кончится, вздохнул терьер, но пошел выполнять приказ. Кувалды у меня, естественно, не было, но я привязал к прикладу ружья несколько увесистых бесполезных стволов. Получилось нечто весом в десяток кило. Вполне достаточно, чтобы создать звук. Примерно рассчитав расстояние до турели, я ударил по полу кувалдой. Внизу тут же застрекотала очередь. Куски полибетона разлетелись в разные стороны, а спустя несколько секунд в полу образовалась дыра в несколько сантиметров. Я ударил еще раз, чуть в стороне. Новая дырка не заставила себя ждать. Не в силах сдержать зловещую улыбку, я принялся за работу. Пришлось перебегать из комнаты в комнату, чтобы не попасть под выстрелы. Но к моменту, когда терьер притащил гору хлама, в полу красовалось почти идеальное отверстие, держащееся на весу только за счет двух перешейков. «Что с этим мусором делать?» – спросил напарник. «Складывай в центр, только аккуратно», – произнес я, расковыривая ружейные патроны. Пластик мы щедро посыпали порохом. Выдернув из стены провода, я с помощью искры поджег кучу. Огонь вспыхнул, пластик начал скукоживаться, выбрасывая в воздух черные клубы дыма. Коридор быстро заполнялся гарью и нестерпимой вонью. Несколькими выстрелами из автомата я перебил соединение и круг рухнул вниз, вместе с горящей плавящейся кучей. Противник, в стороны, донеслись приказы снизу. По нам открыли шквальный огонь, заставив отступить на несколько метров. Но это было уже не важно. План работал. Придавленная плитой, сошедшая с ума турель поливала огнем все вокруг. Оказавшиеся в плотной дымовой завесе враги решили, что мы спустились, и начали перекрестный огонь. Лучшего момента для настоящего нападения не было. Ярость гнала меня, кричала, что нужно прыгать вниз, убивать, смотреть, как мозги самоуверенных корпоратов и бандитов разлетаются в стороны. Но я сдержался, до крови прикусил язык и сдержался.